«Соколюк, приготовь две гранаты. Пойдем так, я вперед, ты следом. Откуда последует окрик, туда сразу и бросай обе гранаты. Часовой кто он нибудь, а без окрика не выстрелит». «Идем. Ночь темная. Кругом черноземы черные. Сгинь, видать». Первый проулок прошли тихо. Подходим к околице, и тут окрик. Кричит немец. Соколюк сразу швырнул обе гранаты на звук. Гранаты одна за другой разорвались. Мы ходу. Уже в поле увидели, как в деревне заработал пулемет. Трассирующие пули веером летели в поле. В разные стороны. Немцы нас не видели. Стреляли вслепую. Утром вышли к железнодорожной станции «Комаровка». Это километрах в 30-40 от Белгорода. На станции наш бронепоезд. Я подошел к начальнику бронепоезда, рассказал ему, кто мы, откуда идем и куда. «Слушай, возьми нас с собой», — говорю я ему. «Посмотри, ребята, какие боевые! Уже и пороху понюхали! Пригодимся!» Он сперва согласился, но к вечеру нас таких, понюхавших пороху, на станции собралось больше 200 человек. И тогда начальник бронепоезда сказал, что никого брать не будет. Днем показались немецкие танки. С бронепоезда сразу ударили орудия. Танки и повернули, ушли. Делать нечего. Пошли мы на Белгород пешком. Дороги все забиты беженцами и такими же, как и мы, бедолагами, потерявшими свои части. Бежали мы с гражданскими в общем потоке. Вроде войск много. Каждый второй на дороге, солдат или офицер. А какой с нас толк? Самолеты немецкие буквально по головам ходят. Одни, отбомбившись, улетают, другие чуть погодя прилетают. На путях везде валяется разное тряпье. Рассыпана крупа, мука, сахар. И из Белгорода мы ушли без боя. Ни одной боеспособной части в городе не было. Все сброд, такие же, как и мы. Шли мы вот по какому маршруту. Маслова пристань, Щебекино, Волчанск, Ореховатка. Никто нигде нас не спрашивал, куда мы идем, из каких краев и какой части. Только в Волчанске на мосту нас задержал часовой и привел к коменданту. Комендант, старший лейтенант, выдал пропуск на Ореховатку. В Ореховатке у коменданта я спрашиваю, не проходила ли наша кавалерийская часть. А он, не знаю, мол, ничего я не знаю. Не знаю, где я есть, в тылу или уже немец нас перехватил. Связи нет, приказа, что делать дальше, нет. Вот так-то, хлопцы, а вы дуйте на Валуйки. Вскоре вышли к Дону, и там, на переправе, совершенно случайно встретили мы лейтенанта из нашего полка. Он и говорит мне: «Ты откуда, Ушаков?» «С того света», — говорю. «Это точно, мы тебя, — говорит, — давно уже списали». «А где наши?» — спрашиваю. И он сказал нам, что наши уже под Москвой. С нами он не пошел, сказал, что оставлен на Дону для выполнения специального задания. Прибыли мы в Москву после 7 ноября, числа, может, 12 или 15. На улицах везде были развешаны газеты с выступлением Сталина на параде. Парад проходил 7 ноября на Красной площади. С парада войска уходили прямо на фронт. В Москве на перекрестках противотанковые ежи, зенитки, на крышах счетверенные пулеметы. В Москве мы узнали, что дивизия наша уже ушла куда-то под Серпухов. Прибыли мы в Серпухов. Нигде нет нашей дивизии. Но в Серпухове увидели мы старшего лейтенанта. Длинная шинель, на сапогах шпоры. Кавалерист. Подхожу, спрашиваю. Он на меня посмотрел, а на мне тоже кавалерийская шинель и шпоры. И говорит: «Где дивизия, не знаю, а штаб дивизии под Каширой». Вот так мы и дошли до своих. Пришли голодные, грязные, вшивые. Сейчас скажу, не поверишь, я после июня 41-го в баню попал только в марте 42-го года. Под Каширой в полку старшина мне выдал новое обмундирование. Старое, все в огонь, вместе с живностью. От вшей грязное белье шевелилось. Тут нас переодевали уже во все зимнее. выдали теплое, добротное обмундирование. Но помыться я все же не успел. Началось наступление. Наша 9-я Крымская кавалерийская дивизия была переименована во 2-ю кавалерийскую и получила звание гвардейской. Я воевал в 4-м гвардейском полку. Дивизия входила в состав 1-го гвардейского кавалерийского корпуса. Командовал корпусом генерал Белов. Когда началось наступление, тут и спать стало некогда. По 5-6 суток не спали. На марше, на коне едучи, глаза прикроешь, и тут только поспишь. В декабре мы освободили Венёв, Адоев, Сталиногорск, вышли к Козельску. Что меня поразило во время войны, что запало сильнее всего в душу? А вот что. Выступление Сталина 3 июля 41 года. Он сказал: «Граждане и гражданки, братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои». И народ встал на защиту Родины. Я всю войну прошел с этими словами в сердце. Чтобы потом и теперь о Сталине не говорили, а мы победили со Сталиным, с его словами, братья и сестры. Наша маршевая рота двигалась к передовой, шли воржи, август, рожь неубранная, жалко топтать, а что поделаешь, на войне очень часто приходилось делать то, что в обычной жизни никогда бы не сделал. Подошли, впереди уже траншеи виднеются, немцы иногда постреливали, народ мы были еще не обстрелянный, пороху не нюхали, один снаряд упал совсем рядом. И мы по неопытности испугались. Первая мысль — спрятаться. Куда? Неподалеку воронка. Мы всем скопом туда. И так понабились, куч мала. Стали выбираться. Чуем, что-то завоняло. Мы сперва подумали, что кто-то из наших ребят с перепугу в штаны наклал. А дело-то оказалось вот какое. В эту воронку бойцы с передовой ходили оправляться. Боже ты мой! Кто смеется, кто ругается. Кто внизу лежал, ругаются. Кто сверху, смеются. Делать нечего, стали очищаться. А то скажут, автоматчики-то, маршевая рота, обосранные пришли. До войны-то я жил на Украине. Там родина моя, деревня Кирбутовка, Батуринского района Черниговской области. Началась война, наши отступали. Однажды к нам заехал мой старший брат Василий, лейтенант-артиллерист. Это было где-то в июле-августе. Вместе со своим ординарцем, оба на лошадях. Побыли где-то не больше часа и поехали. Сказал мне на прощание: «Ну, братка, родители оставляю на тебя, береги их, а мы скоро вернемся». Вернуться-то они вернулись, но не скоро. Под Харьковом Василий попал в окружение. Оголодали, обовшивели, оборвались. Как он потом рассказывал, выходили только ночами. И вышли. Вышли. Они втроем. Спаслись. Воевал и другой мой брат, Григорий. А мы спасались от немцев тут, в Кирбутовке. Брат уехал, а через несколько дней в деревню вошли немецкие части. Сперва появились мотоциклисты. Собрали людей, назначили старосту. Начался набор в полицию. Горько теперь вспоминать, но в полицию записались и многие мои друзья, одноклассники. Вызвали в полицейскую управу и меня. «Сдай оружие!» «Какое оружие?» «А какое брат оставил?» «Нет у меня никакого оружия. Брат ничего не оставлял?» «Сдай по-хорошему!» Меня посадили под арест, сунули в какую-то каморку, заперли, выставили часового. Утром вызвали отца. Отец подтвердил, что никакого оружия Василь не оставлял. «Ладно, тогда мне. Записывайся к нам, в полицию!» Я стал отговариваться, мол, старые родители, мне надо за ними доглядывать. Меня и отпустили. Было нас трое друзей. Я, Миша Корниенко и Миша Белоус. Вместе учились в школе, и отцы наши дружили. Мы ходили в лес, лес у нас был небольшой, и однажды нашли мы там саблю, пистолет и винтовку. Все это оружие перепрятали. И вдруг прошел слух. Собирают молодежь и отправляют в Германию. Вызвали в управу и нас. Побольше 10 человек нас было. Из района приехал немец с переводчиком. Рассказывает нам, как хорошо будет в Германии и как сытно там кормят. Все, мол, получите специальности, жилье. Повесили мы голову. На завтра назначили сбор. Отец мой воевал в Первую мировую и в Гражданскую. И сказал: «Ничего, сынок, мы с матерью тебе сумочку соберем. Сумка пускай дом лежит, а ты с ребятами уходи в лес». Когда после 3 дней скитаний по лесу мы пришли домой, отец мне рассказал такую историю. Приехал полицай, сумку мою забрал на повозку, спросил, где сын. «А где-то тут», — сказал отец. «Может, к друзьям ушел, а может, уже и к управе пошел». Возле управы собралось человек 8. Нас не дождались, поехали. Ребята, видя, что мы не явились, дорогой тоже почти все разбежались. Мы потом долго еще жили в лесу. Ночью домой придем, украдкой продуктов наберем и обратно в лес. Жили в лесу 3 месяца. Вырыли яму с 0,5 метра глубиной и над ней построили шалаш. Вскоре прошел слух, что под Москвой наши немцам крепко дали по зубам. Полицаи сразу попритихли. Мы уже и днем стали приходить в деревню. Надо было помогать родителям по хозяйству. Отцу уже 6-й десяток пошел. Мать тоже была слабенькая. Однажды вечером к нам во двор зашел разведчик. Я сперва спрятался, а он говорит мне: «Я к вам ненадолго, дай мне поесть, я уйду». Зашел в дом, с отцом и матерью поздоровался, сел за стол. Кто он и что он не сказал, но осведомленный, стал рассказывать, что происходит на фронте. Я сел рядом с ним, слушаю. Он рассказал о боях под Сталинградом. Пришелец остался ночевать. Рано утром, еще потемно, ушел, спросил, как лучше перейти Сейм. Отец указал ему дорогу. Он ушел, а на прощание сказал: «Ждите, не бойтесь, скоро вас освободят». В 1943 году, в конце августа, нас освободили. Я в этот день пас деревенское стадо коров. Налетели самолеты, самолеты итальянские, начали бомбить. Бомбили деревню, видимо, думали, что в Кирбутовку уже вступили передовые части Красной Армии. Загорелись дома, крыши соломенные, горели как снопы. Много народу побило. Спустя некоторое время из района приехали наши, полевой военкомат, объявили мобилизацию. Полицаи сперва ушли с немцами, куда им деваться? Но с одним я потом встретился. Он от немцев ушел и где-то перешел к нашим. Воевал, был ранен, потерял ногу, награжден, инвалид войны, машину ему дали. В 41-м он меня в полицейскую управу под винтовкой водил. На сборном пункте народу много. Пришел офицер, назвал наши фамилии и говорит вдруг: «Домой! ВАЗ 25-й год! Мобилизует территориальный военкомат!» 20 октября 43-го года нас, 12 человек 25-го года рождения, призвали. Попали мы в 161-й запасной полк при 47-й армии. Присвоили мне звание сержанта, долго не выдавали форму и зачислили меня в 7-ю роту 3-го батальона 487-го полка 143-й стрелковой дивизии 47-й армии. Глава 3. Окружение. Как сказал один из моих героев, окружение — это особая война. Здесь собраны эпизоды разных периодов войны, с разных фронтов. История Великой Отечественной войны знает несколько окружений, несколько котлов, в которых гибли фронты, армии, дивизии. Но судьба солдата могла закончиться трагедией плена или гибелью, и в незначительном в масштабах даже полка или батальона окружении, когда отрезанным противником оказывался взвод, отделение или даже группа бойцов. В Вяземском окружении в октябре 1941 года оказались части 10 советских армий, 7 полевых управлений армий, пленено 657 948 человек. В их числе оказались 3 командарма, командующий 19-й армией М.Ф. Лукин, 20-й Ф.А. Ершаков, 32-й С.В. Вишневский. Операция «Тайфун», начатая группой армий «Центр» под Рославлем в конце сентября 1941 года, набирала силу. Целью ее была Москва. Любопытны приведенные здесь рассказы очевидцев так называемого второго Вяземского окружения, когда в котле оказались западная группировка 33-й армии, 1-й гвардейский кавалерийский корпус и части 4-го воздушно-десантного корпусов. Как известно, только кавалеристы генерала П.А. Белова смогли сосредоточенно и организованно пробиться к своим, совершив глубокий рейд по тылам противника в направлении на город Киров, нынешней Калужской области. Десантники и ефремовцы почти целиком были истреблены или пленены. Среди воспоминаний окруженцев есть эпизод о том, как беловцы предотвратили нападение на своего командира, который постоянно находился с ними и не воспользовался возможностью вылететь на самолете в район Кирова, где держала оборону 10-я армия. Недавно открытые архивные документы свидетельствуют о том, что немцы действительно охотились за командиром 1-го гвардейского кавкорпуса. Для этого был сформирован отряд из 300 человек. Командовал им бывший командир 462-го отдельного саперного батальона 160-й стрелковой дивизии 33-й армии майор А.М. Бочаров. Личный состав отряда, сформированный из военнопленных, захваченных в последних боях, был одет в форму бойцов и командиров РККА, вооружен советским стрелковым оружием, имел задачу под видом маршевого батальона от станции Баскаковка войти в Преображенские леса, отыскать штаб кавкорпуса, разгромить его и захватить в плен генерала Белова, затем принять руководство частями корпуса от имени плененного командира. Однако информация просочилась в органы советской контрразведки. В мае 1942 года отряд Бочарова был разбит, 19 человек захвачены в плен. Любопытно, что сами немцы оценивали операцию батальона майора Бочарова положительно. Вот фрагмент из трофейных документов 4-й полевой армии вермахта. Первую попытку использовать в боевых действиях на нашей стороне русскую часть специального назначения можно оценить как положительную, хотя поставленная перед ней задача — ликвидация штаба 1-го гвардейского корпуса — и не была выполнена. Несмотря на трудные условия местности, часть эта вызвала значительные беспорядки и сковала крупные силы противника. Следует отметить особую заслугу командира части и всего личного состава. Очевидно, главным положительным результатом для немцев стала преданность им майора Бочарова и его подчиненных. Из окружения бойцы выходили более закаленными. Опыт затем помогал в новых боях. Но не всем суждено было выйти к своим. Для многих окружение заканчивалось пленом. Родился я на Калужской земле, в семье хуторян. Предки мои приехали сюда с Украины. В 1912 году дед мой, Кирилл Анисимович, купил 16 десятин земли под Калугой. Материнская линия, род Шевченко. Между прочим, двоюродного брата Тараса Шевченко, украинского поэта. Работали мы на своем хуторе от темна до темна. Много работали. И зажили было хорошо. Хутор наш так и назывался Сумников. Все прахом пошло. Отец ушел работать на железную дорогу. Когда началась война, мы жили под Калугой на станции Желябужская. 16 октября 1941 года

выводить в назначенное место. А уже рассветало, и весь день мы ходили и собирали вышедших из окружения. То там группа бродит, то там. Собрали около роты. Бойцы и командиры прятались в лесу и не знали, что делать. Собрал я этих людей, построил. Были среди них и старше меня по званию, капитаны и майоры, а все равно меня лейтенанта слушались. Комиссар осмотрел их и сказал: «Так, мол, и так, пойдем на прорыв двумя группами». К тому времени немцы снова перехватили нас. Только вырвались, а тут опять на прорыв. Первую группу комиссар поручил мне, она состояла из моего взвода. Взвод должен был пойти первым, прорвать брешь. Следом за нами остальные, и с ними комиссар Шляпников. Мы пошли. Ночь на исходе, туман, тишина. Я приказал всем двигаться тихо, ни выстрела, ни звука. И вдруг топот лошадей. Было такое впечатление, что нас лавой атакует кавалерия. Я испугался, хотел уже дать команду взводу открыть огонь. А старший сержант, командир одного из отделений, и говорит мне: «Не бойтесь, товарищ лейтенант, это не немцы. Лошади наших артиллеристов. Побросали они лошадей. Бегают теперь беспризорные и в табун сбились. Им, бедным, тоже страшно на войне. Страшнее нашего». И мы пошли дальше, так же тихо и скрытно. А немцы открыли огонь по этим лошадям. Видимо, они тоже испугались, что их атакует кавалерия. Мы сразу определили их пулеметы и окопы. Стреляли они и из автоматов, и из винтовок. Мы взяли левее и так прошли. Трассы шли густым потоком. Так мы вдоль этого жуткого потока и шли в тумане. Вскоре стрельба осталась позади. Вышли, а сами не знаем, куда попали. Рассвело, осмотрелись. Оказались мы на высотке в Березняке. Впереди, километрах в двух, виднелась деревушка. Я посмотрел в бинокль. В деревне немцы. Что делать? Везде они. День пролежали в Березняке. В сумерках переправились через речку. Шли всю ночь. Утром вышли к какому-то населенному пункту. Оказалось, что это районный центр. Немцев в нем еще не было. Я зашел в крайний дом, спросил, чем бы покормить бойцов. Вторые сутки ничего не ели. Хозяин мне подсказал, что неподалеку есть пекарня. Я взял с собой троих бойцов. Пошли. Пекарня работала. На стеллажах полно хлеба. Мы зашли и от хлебного духа прямо одурели. Нам дали столько хлеба, сколько мы могли унести. В райцентре, кроме нас, находилось много наших войск, и все в состоянии движения. Не чувствовалось, что тут есть единое командование, что командиры готовят людей к активной обороне. Мы поели, пошли искать своих, и вскоре, представьте себе, нашли штаб своего полка. А комиссар Шляпников со своей группой не пробился. Немцы обнаружили их, погнали назад, в лес. Потом я узнал, что Шляпников на оккупированной территории организовал партизанский отряд и отважно сражался. Комиссар есть комиссар. Пришел я в штаб, узнаю. Командир полка убит, начальник штаба убит. Командир роты связи, старший лейтенант Новиков, жив. Я обрадовался, он тоже. Они думали, что мы все погибли, а у нас ни одного человека не потеряно. Вскоре вызывает меня новый комполка. Так, мол, и так, младших командиров много выбило. Назначаем вас командиром стрелковой роты. Я что, отвечаю? Слушаюсь. Только говорю, мой взвод при мне оставьте. Бывалые ребята, я с ними в бою был. Ладно, говорит комполка. Оборонялись мы тогда километрах 80 от Вязьмы, на реке Воре. Там на Воре деревушка Дурнева или Дурина. За эту деревню мы и дрались. Однажды ночью пошли в атаку. Стоял уже август. Атаковали ту самую деревню. Накануне немцы у нас ее отбили. Встали, идем. И тут на нас обрушился такой шквал огня, что мы, помню, бежали вперед и молились. И вот миновали линию огня, добежали до их траншеи, кинулись на них. Взяли мы ту деревню, погнали немцев дальше. Из-за деревней меня ранило. В окруженных дивизиях 33-й армии было много раненых. Из каждого десятка, может, только двое-трое и оставались в строю. Остальные лежали в бинтах под елками. Знаете, какие госпиталя были в 33-й армии? Расскажу. Значит так. Отыскивают елку погуще и помощнее. Залезает солдат метра на три вверх и обрубает все сучья. Медсестра их внизу подбирает и укладывает черенками к стволу. Обкладывают сплошняком по кругу. Стелют плащ-палатки. И уже на плащ-палатке, также головой к стволу, кладут раненых. Вот и госпиталь. В 1947-м, когда я демобилизовался из армии и работал инспектором по заготовкам, ходил в те леса и нашел несколько таких госпиталей. Я помнил их. Как лежали, так и лежат. Только иголками еловыми кости присыпало, да кое-где травой поросли. А в черепах у всех маленькие дырочки. У всех одинаковые. Это я своими глазами видел. А знаете, что произошло в Угрюмове в ночь со 2 на 3 февраля? Я имею в виду, как отрезали 33-ю армию. Нет? Ну тогда послушайте. А придумали они хитрую штуку. Знали наш характер, что русские на выпивку падкие. Вот и воспользовались. На станции Угрюмова тихо. На лошадиной тяге они притащили 3 вагона. 2 вагона с продовольствием. Хлебом, колбасой и даже печеньем. И полный вагон. Не пожалели шнапса. Шнапс-то не мерзнет. И ушли. Ушли в деревни Ивановская и Собакина. Затаились. Одного своего железнодорожника оставили. Тот в нашей деревне, ну, где наши стояли. Так, мол, ребята, и так. Немцы ушли. А на станции в тупиках вагоны со жратвой и выпивкой. Надо ж знать нашего брата. Пришли на станцию, смотрят. Действительно, немцев нет, а добра оставлено много. Растащили быстро по деревням. Напились так, что и рога в снег. Тот самый железнодорожник, видя, что дело удалось, вышел в поле к Собакину и пустил красную ракету. Тут же, в деревне, гарнизоны которых должны были удерживать коридор, пришли немцы. Окружили те дома, в которых пьянствовали наши бойцы. Мне потом рассказывали все это женщины, которые видели, что там происходило. Мороз в ту ночь был сильный, градусов по 30. Так немцы и стрелять наших не стали. Вытаскивали из хат и бросали в снег. Так они и померзли. Из окружения я вышел. В неразберихе прибился к одному из полков 329-й дивизии. Дивизию немцы разрезали пополам. Полк, с которым выходил я, оказался в окружении. Рядом с нами был еще один полк. Таких, как я, приставших к чужому полку, оказалось человек 5. Полк стал пробиваться на Захарова. Лезли на пролом. И так дней 18. В тех атаках потеряли почти весь личный состав. Вскоре поднялась сильная метель. Не метель, а прям пурга. Эта-то непогодь, наверное, и спасла жизнь и мне, и всем отставшим от полка. Оказывается, немцы хорошо знали не только, куда мы шли, а и то, куда собирались пробиваться. Командиры полков пренебрегали шифровками и вели переговоры открытым текстом. В Замыцком к тому времени от 2 полков, не считая нас, приставших к ним, оставалось около 70 человек. Собрались, стали решать. Кто-то сказал, еще одна попытка пройти, и побьют последних. И вдруг командир полка говорит, ждем до вечера, проверьте, у всех ли есть лыжи, и чтоб ни у кого не было ничего демаскирующего, все должны быть в белом, ищите где хотите, снимайте с убитых. Маршрут такой, вдоль речки Жижалы, до впадения ее в Угру, Там переправимся через Угру и дальше пойдем правым берегом. Разведка пойдет впереди. Пурга, к счастью, не утихла, а разыгралась еще сильнее. Вечером пошли. У комполка была карта. Идем. Темень. Снег лепит, вытянутых рук не видать. Вскоре по цепи шепотом приказ. Поворачиваем на восток. Немцев нигде не встретили. И вообще было такое ощущение среди этой пурги, что никакой войны кругом нет. Немцы, видимо, сидели тем временем в своих теплых блиндажах и дзотах, грелись, пережидали ненастье. Подошли к Угре, снова приказ по цепи, соблюдать особую осторожность. Угру немцы простреливали вслепую, тут они и мышь не пропускали. Но перешли мы и Угру, ни окрика, ни выстрела, только ветер рвет, завывает. А на другой стороне уже и наши. Не упомню теперь, кто нас встретил. То ли бойцы 33-й армии из тех дивизий, которые остались держать фронт по Угре и Воре, то ли и части 43-й. Там у них стык был. Нас потом долго проверяли. Проверка шла месяца два. Тогда еще с группой Ефремова существовала связь. А нас запрашивали туда, под Вязьму, в окруженную группировку. Видимо, информация пришла положительная. На фронте все, бывало, выменивали друг у друга. Кто трофейный парабеллум на портсигар, кто сапоги на валенки, а кто шил на мыло, лишь бы поменяться. А вот когда мы из-под Вязьмы на прорыв пошли, тут патроны в цене поднялись. Боеприпасов-то у нас совсем мало осталось. Наша 33-я к тому времени уже больше двух месяцев в окружении была. Самолеты уже не прилетали, аэродромы распустила. Апрель. А прорываться предстояло с боем. И тут всем стало понятно, что каждый патрон — это шанс на жизнь. За один патрон можно было выменить хорошую шапку, за обойму — шинель, а за гранату — сапоги. Сапоги особенно в цене были. Пообносились мы, пооборвались. Да и весна опять же наступила. Вода пошла, а мы все еще по-зимнему обмундированы. В валенках ходим. Помню, хлюпаем по воде. Ночами, правда, подтягивало, но в мороз в мокрых валенках было еще хуже. На прорыв, когда пошли, хрип, кашель, ура! Шли с каким-то не то ревом, не то стоном. Лежали потом наши ребята на пригорочке. Кто в сапогах, кто в валенках. Почти все полегли во время прорыва. Прорывались несколько дней и ночей, и почти все время шел непрерывный бой. Вышли мы из окружения, из-под Вязьмы. Вместе с нами шли артиллеристы, весь расчет. Всегда вместе держались. Командовал ими сержант уже в годах. Они его слушались беспрекословно, по имени-отчеству звали. Когда вышли, сержанта того сразу забрали. И под трибунал. Где орудие? Почему бросили? Военный трибунал рассмотрел дело и пришел к выводу, что командир расчета проявил трусость, бросив на поле боя исправное орудие. Я видел, как его расстреливали. Мы, человек 10, стояли на опушке леса. Артиллериста поставили к березе. Вышел офицер НКВД, вытащил из кобуры новенький ТТ и выстрелил сержанту в затылок. Тело оттащили, стали закапывать. Вот и вышел из окружения, выбил людей. Если бы погиб во время прорыва, домой послали бы извещение, пал смертью храбрых. В окружении я был дважды. На войне хуже доли нету солдата, чем оказаться в окружении. Когда немец обошел нас с флангов, мы заняли круговую оборону и какое-то время отбивались. Проход для отступления еще был, но не было приказа на отход. Бой шел кругом, и со стороны фронта, и в тылу. Это страшно, когда тыла нет, когда неразбериха, когда связь нарушается и приказы не доходят. Начали выходить. Артиллерия и мы, две минометные роты. Артиллеристы успели выйти, а мы, минометчики, оказались отрезанными. Все, немцы замкнули кольцо. Начали добивать нас в котле. Помню, пошли они на нас в атаку. Прорывались через линию заградительного огня. Из минометов вести огонь уже бессмысленно. Вижу, бегут двое, но бегут не прямо на нас. Я лежал с винтовкой, прицелился, выстрелил. Немец, в которого я стрелял, тут же сунулся за камни. Попал я в него или нет, не знаю. Мы не удержались, начали отходить. Дело-то, видим, совсем плохое. Умирать страшно. Отошли метров на 100, остановились. Командир роты, младший лейтенант, мне говорит: «Прокофьев, давай, становись здесь!» А сами гляжу, собираются уходить дальше. Куда ж мне, думаю, с винтовкой, против такой лавы немцев? Нет, думаю, я пойду вместе со всеми. На войне хуже всего остаться одному. Когда отошли дальше, а голодные, жрать охота, вызвал меня комиссар: «Прокофьев, давай возьми кого-нибудь из бойцов и сходи на наши позиции. Забери у убитых комсомольские билеты. Заодно возьми хлеб в нашей землянке. Буханка там осталась». Хлеб, правду сказать, меня и соблазнил. Комиссар знал, чем взять голодного солдата. На то он и комиссар. Наших там погибло много. Два сержанта, много бойцов. Приказал нам комиссар забрать у убитых и оружие. Вооружены мы были хорошо. У меня, наводчика минометного расчета, был пистолет ТТ, две гранаты РГ и две Ф-1. Пошли. Пробрались тихо. За мной шел Зыбин, тульский. Бывалый солдат, финскую еще воевал. Мне с ним было не так страшно. Пришли, немцев нет. Отыскали землянку НП командира роты. «Зыбин, — говорю, — лезь в землянку, посмотри получше. Там где-то должна быть буханка хлеба». Полез мой Зыбин, кто ж за буханкой не полезет? И вскоре оттуда говорит: «Нет тут никакого хлеба». Поняли мы с Зыбиным, что нас попросту обманули. Никакого хлеба в землянке и не было. И откуда ему тут быть, если ничего из продовольствия нам уже которые сутки не доставляли? Рядом с землянкой был сделан шалаш. Я заглянул и туда. Гляжу, в шалаше сидит человек, весь в крови, и лопочет что-то непонятное. Я даже испугался, когда увидел его. Это был старшина соседней роты. Эх, думаю, вторая рота, мать вашу! Довоевались, старшину своего раненого бросили. «Зыбин, — говорю, — смотри, тот человек живой есть». Собрали мы оружие. У убитых забрали комсомольские билеты и документы. Подняли старшину и пошли. Так мы и вернулись назад, с документами, с оружием, со старшиной и без хлеба. Кто-то из наших дурачков Зыбину: «Зыбин, а хлеб-то что, сожрали что ли? Хлеб где? Комиссар же сказал, целая буханка была». Меня не спрашивали, меня побаивались, а Зыбин поменьше меня ростом был и характером поспокойней. Мы в окопе лежали. Уже свечерело, темно, не видно, кто это у Зыбина допытывался про комиссарову буханку. Я поднялся, говорю: «Но, иди сюда, отломлю тебе от комиссарской пайки». Никто не встал, а мне так хотелось кому-нибудь в морду дать, хлеба ему захотелось. Сидим мы за камнем, сержантом Кошелем, большой такой валун. Хорошо закрывал нас от немцев. Там везде сплошные валуны были. Сидим, а наша артиллерия вела огонь по немцам, по тем, которые замкнули перед нами выход. Прорубают нам коридор. Хорошо кладут, плотно. Но когда с перелетом, то на наши позиции. Над камнем впереди росла сосна. Под сосной пулеметный расчет. Пулемет у них без станка, без щитка, один кожух. На пень его положили и отстреливались. И вдруг снаряд ударил в сосну метрах в 3 от земли и разорвался со страшным треском. Снаряд тяжелый, из 150 мм пушки.